Глава сороковая. На высокой горе два путника коротали ночь. Небо в эту ночь было сочно-звездное, словно кто-то хотел показать этим двум бедолагам всю красоту бездонного космоса. Они долго смотрели, как звезды, мерцая, плывут по небосклону, наслаждаясь прекрасным видом. И душа, и тело этих путников в этот момент были в гармонии со всем миром и с Богом. Налетел ветер, поднял со склона горы сотни килограмм песка, заслонив им небо. Путники поспешили в укрытие. Ударил гром. Затянувшее небо туча бросила на землю первые капли дождя. Ветер усилился, и дождь заструился серебряными нитями, высвеченными в разрядах молнии. Но один из путников вышел из укрытия, уселся на камень, вознес к небу голову и продолжил смотреть на небо. И звезды показались ему, оставаясь закрытыми дождем и тучами для другого путника. В безоблачную ночь рассмотреть звезды может даже глупец. Высмотреть их в непогоду сможет далеко не каждый. Это философия, но на ее языке истина звучит куда красивее и лаконичнее. «Та истина, которая в вашем мире попросту забыта», – удрученно констатировал мелодичный и нежный юношеский голос. «На что надеется Бог? Что люди сами прозреют?» Тут же усмехнулся он. «Как слепому найти верный путь, когда все вокруг идут в неправильном направлении? Все идут не туда, откуда льется Божий свет, а туда, откуда вкусно пахнет едой и звенят золотые монеты. Бог создал все условия, чтобы повязка на глазах была как можно плотнее, а запах от искушения был как можно дурманнее и слаще. Бог это умеет. Он одновременно добр и строг. Он одновременно мудр и безумен. Его вера в нас безгранична. Только осознавая это, понимаешь, насколько он терпеливее и мудрее нас. Но несмотря на это, я не верю в то, что если извне ничего не менять в человеческом мире, то придет время, когда большинство людей сами прозреют и сумеют рассмотреть сквозь туман звезды и пойдут навстречу свету Божьему». «Не верю», – безнадежно произнес голос. «Этого не произошло и 50 тысяч лет назад, не произойдет и завтра. Мне скверно от того, что происходит на земле. Люди не то, что не ищут Бога, они делают все, чтобы его никогда не найти. Неужели наша вера в добро настолько слаба? Как нас нужно любить, чтобы постоянно нам давать шанс, пусть даже и через искупление грехов земных? Эта круговерть стала бесконечной, а ком грешников просто огромен. Я всегда пытался верить в то, что завтра будет все иначе, но моего терпения не хватило. Бог кормит умирающую собаку. Да, он ее любит, она для него очень дорога, но из-за болезни она неадекватна и постоянно кусает хозяина. Ты бы стал держать такую собаку дома или усыпил бы?» «Усыпил бы», — улыбчиво протянул голос. «И я бы усыпил, и большинство поступило бы именно так. Возможно, и все, но Бог другой, он не такой, как ты или я. Нет на свете разума, способного понять его замысел. Он специально не лечит эту собаку в надежде, что она сама себя исцелит, найдет способ побороть болезни и быть вечно рядом с Богом. Ведь для него важно, чтобы собака знала цену исцеления, знала, что отделяет болезнь и здравие, и, став здоровой, уже не имела ни единого желания вновь заболеть. Все очень сложно. Я понимаю, что билет в мир Всевышнего должен даваться только при условии того, что душа сама нашла путь к Богу. Но нельзя же ждать от школьников на экзамене хороших результатов, если учителей нет, а истина в учебниках переписана до неузнаваемости. Человеческая жизнь – это испытание, способ доказать Богу, что как бы ни была далеко душа от Создателя, какими бы соблазнами ее ни искушали, сколько бы богов ей ни выставляли на показ, она всегда отыщет истинного Бога и найдет к нему путь. И поверь мне, находят этот путь единицы. Хотя, когда ты не слеп, все кажется настолько просто и примитивно, дорога к Богу настолько понятна и ясна, что понимаешь, Бог от нас, приглашая в свой прекрасный мир, требует самого малого. Голос заметно сник. Я когда-то тоже давно прожил человеческую жизнь, но прожил ее напрасно. Я жил для того, чтобы вкусно есть, предаваться любви и вкушать все прелести жизни, которыми Бог так щедро дарил земной мир. Я не смог найти путь к Богу, а если быть честным, я его и не искал. Я не смог разглядеть за этот короткий отрезок человеческой жизни среди всех благ главное благо – Бога. Вразуми, что прожить человеческую жизнь нам дано не для того, чтобы познать вкус еды и прелести подстих у тех. Это испытание плотью дано нам для того, чтобы находить Бога там, где его, казалось бы, и нет. Голос печально закончил предложение и затих. Потом я прожил еще одну жизнь, и все было так же. Кроме багажа грехов, в тонкий мир я больше ничего не принес. После небольшой паузы продолжил рассказ голос. Потом еще раз, и еще раз, и вот в седьмой раз, наконец, мне удалось сделать то, что я даже и не пытался сделать все предыдущие жизни. Я нашел Бога. Я нашел его благодаря Иисусу, который спас мое бренное тело от преждевременной смерти. В тот момент я словно родился заново. Я смог понять, что живу не так, как хочет Бог. Не так, как подобает жить существу, стремящемуся попасть в высший мир. Иисуса с того дня я больше не видел. Но и той встречи мне было более чем достаточно. Тогда Бог в моем понимании поступил очень мудро, отправив на землю Спасителя, который стал проводником для нескольких сотен поколений. Но время идет. Люди, искушенные ложными благами, переписывают историю, коверкуют имя Божье, превращают религию в оружие. Миру нужен новый проводник, но Бог что-то тянет все с этим. Все верит, что люди сами способны найти к нему путь, но я в это не верю. В жизни каждого человека должна быть возможность увидеть ориентир, а идти или нет в его направлении уже воля и безумие каждого. Казалось бы, куда еще большее счастье найти Бога и жить с Ним в одном мире? Но я не смог. Я не смог жить среди ангелов и высших созданий, зная, что где-то там, в физическом измерении, люди вновь блуждают в потемках, подменяя истинный смысл их пребывания там идеями великих грешников, ведущих толпы народов за собой. Возможно, я сумасшедший, подумаешь ты, но я не буду этого и отрицать. Особенно учитывая то, что я натворил. Очень жаль, что мой план не удался. С самого начала пошло все не так, как я задумал. И в результате вместо спасительного маяка я принес в ваш мир демонов, которые лишили жизни сотни невинных людей. А ведь среди них могли быть и те, кто мог самостоятельно выйти навстречу к Богу. Голос стал менее выразительным, каким-то очень усталым. Я чувствую, как теряю силы, как моя память становится туманнее. Меня забирает на великий суд, после которого я буду вечно расплачиваться за содеянное. Но я готов за это ответить по самым строгим законам высшего мира. Прости меня, если сможешь. Прости. Вы меня слышите? Мне кажется, у него есть пульс. Усталый голос в голове резко сменился взволнованным звонким женским голосом снаружи. Внезапная боль, Андрей снова ощутил свою плоть. Было очень холодно, кто-то что-то говорил, кричал. Глаза словно слиплись и не хотели открываться. Невыносимый спазм в легких заставил Андрея вскричать. «Быстрее, быстрее, он живой!» Послышались совсем рядом окрики людей. «Несите носилки сюда, сюда, быстрее!» Закричал звонкий женский голос. Андрей попытался открыть глаза, но через приподнятое веко лишь успел увидеть размытые силуэты лиц, склонившихся над ним, а затем потерял сознание.